Глава 11. Жнец. Херобрин злобно хихикал, материализуясь в узком туннеле. Красный рабочий халат лесоруба, облик его последней жертвы, был едва виден в темноте. Туннель, в котором он стоял, был длинным и прямым, хотя нельзя было сказать, что стены и пол были ровными. Херобрин видел, что проход тянется примерно на 20 блоков, если не больше. Стены изгибались под разными углами, но центр туннеля был прямым, как лазерный луч. Телепортировавшись настолько далеко, насколько позволяло его зрение, крафтер теней быстро нашел конец коридора. Он упирался на первый взгляд в глухую стену из гравия с единственным каменным кубом, торчащим посередине. Осторожно надавив на выпирающий блок, Херобрин услышал, как двигаются камни. Их шероховатые поверхности скребли друг от друга, пока барьер из гравия медленно отодвигался в сторону, открывая новый проход. У секретного туннеля были гладкие стены и пол, словно тщательно вырезанные группой опытных шахтеров. Херобрин знал, что это то самое место. Когда он вошел в новый коридор, музыка Майнкрафта зазвучала громче, и злодей улыбнулся. Он ощущал в музыке тревогу, почти ужас. Обнажив зубы в хищной ухмылке, Херобрин вытянул руку, словно сжимая мир своим удушающим прикосновением. Он чувствовал страх Игрорыцаря 999 через музыку Майнкрафта, и это принесло ему такую радость, что захотелось что-нибудь разрушить. «Почему рядом нет монстров, когда я чувствую необходимость убить одного из них?» — сказал злодей, обращаясь к пустому проходу. Он, наверное, спит, а его эмоции просачиваются в страну грез и музыку Майнкрафта, — подумал Херобрин, и его глаза злобно загорелись. «Мне стоит пойти помучить его во сне, устроить небольшой кошмар». Но как раз в тот момент, когда злодей собирался отправиться в страну грез, по туннелю вдруг разнесся шум. Он был похож на стук множества палочек друг от друга, и Херобрин понял, что близок к своей цели. «В другой раз, игрок, который не игрок», — усмехнулся он, а затем направился вниз. Узкий туннель пронизывал фундамент Майнкрафта. Сначала он вел прямо, затем поворачивал налево, направо и круто спускался вниз. Херобрин следовал по извилистому проходу, телепортируясь, когда видел конец прямого участка, и идя пешком, когда у него не было другого выбора. У злодея не было возможности телепортироваться прямо к месту назначения, не побывав там раньше. Любой просчет мог заставить его материализоваться в массиве камня, и Херобрин не был уверен, что именно случилось бы с ним в такой ситуации. Поэтому, чтобы обезопасить себе путь, он телепортировался только тогда, когда мог видеть пункт назначения или если бывал там раньше. Лязгающий звук становился громче. Херобрин приближался к цели. Крафтер теней все быстрее продвигался по извилистым туннелям. Чем дальше он шел, тем выше становилась температура вокруг. Приближалась лава. От этого теплого ощущения на его квадратном лице появилась улыбка. Лава всегда напоминала Херобрину об уюте и безопасности, о доме. Но это был не его дом, это был их дом. И это останется их собственностью до тех пор, пока они будут выполнять его приказы. Телепортировавшись в конец другого длинного коридора, Херобрин наткнулся на груду костей, лежащих на полу туннеля. Лишь с его зрением можно было заметить их в такой темноте. Скорее всего, это был какой-нибудь несчастный скелет, который не успел вернуться вовремя. Какой-нибудь дурак. Продолжая путь, злодей увидел несколько стрел, разбросанных по полу тут и там. «Бестолковые идиоты», — сказал он в темноту. Впереди Херобрин увидел слабое красное свечение. Он прибыл. Телепортировавшись, злодей материализовался в конце длинного прямого туннеля, окутанного слабым бордовым светом. Факелы из редстоуна, установленные на неотесанных стенах на расстоянии примерно каждых 12 блоков, отбрасывали круг розового света, заполнявший небольшой участок туннеля. По обе стороны от освещенных участков темнота растягивалась на полдюжины блоков, пока не достигала следующего круга света. Узор освещенного факелами туннеля, за которым следовала кромешная тьма, тянулся так далеко, насколько могли видеть горящие глаза Херобрина. Сверкающие белые фонтаны были аккуратно расставлены вместе с факелами из редстоуна. Из них почти непрерывным потоком лились очки здоровья. Крошечные светящиеся искры отбрасывали блики света на каменные стены. С этим туннелем соединялись и другие перпендикулярные проходы, каждый со своим удивительным орнаментом факелов и источников очков здоровья. Они пересекались с основным коридором в темных участках, поэтому их не было видно. Показывались лишь, если смотреть из темноты между факелами. Скелеты заполнили проход. Их бледно-белые тела сгрудились вокруг мерцающих фонтанчиков, впитывая спасительные искры. Это была радость скелетов и проклятие. Они питались из этих фонтанов каждый день, и это удерживало их прикованными к подземным переходам, потому что скелеты не могли долго продержаться вдали от своего города. Собрав свои магические способности воедино, Херобрин заставил свои глаза полыхнуть, ярким светом осветив по всей длине и основной туннель, и те, что пересекались с ним. Хорошо зная расположение городов скелетов, он телепортировался в зал собраний, расположенный в центре пересекающейся системы туннелей. Злодей материализовался в дальнем конце большого круглого помещения. Там был низкий потолок, всего 5 или 6 блоков в высоту, но он простирался на 50 блоков в каждую сторону, и из-за такой ширины крыша казалась еще ниже. Мерцающие белые фонтаны очков здоровья усеивали периметр подземной комнаты, отбрасывая свое слабое свечение на все помещение. «Подойдите, дети мои!» — произнес Херобрин громким голосом, который эхом разнесся по всем туннелям. «Нам многое нужно обсудить!» Скелеты медленно просачивались в помещение. «Идите сюда! Сейчас же!» — заорал Херобрин, и его раскатистый голос прогремел по коридорам. Скелеты заспешили. Звук их лязгающих костей эхом отражался от каменных стен. Херобрин жестом приказал полдюжине существ подойти ближе. Его глаза опасно светились. Они двинулись вперед с выражением ужаса на костлявых лицах, потому что знали, что у них нет выбора. Когда скелеты были достаточно близко, Херобрин выхватил свой меч и пробил их очки здоровья, мгновенно приведя на грань смерти. Собрав в кучу уже едва живых скелетов, он опустился на колени и начал творить. Когда крафтер теней работал, его руки светились болезненным бледно-желтым светом, придавая им нездоровый вид. Отцветы падали на его лицо, придавая злобному монстру зловещий вид. Цвет лица почти соответствовал цвету костей скелетов. Его красный костюм лесоруба теперь казался выцветшего грязно-оранжевого цвета. Пока Херобрин работал, кости скелета медленно сливались вместе, образуя неузнаваемую форму из искривленных частей и зазубренных краев. Руки Херобрина засветились ярче, когда он соединил две большие кости, образовав позвоночник. Добавив изогнутые детали, злодей создал ребра, которые изгибались дугой вокруг позвоночника, как древние контрфорсы какого-нибудь средневекового собора. Постепенно чудовищная фигура превратилась в квадратный торс, затем выросли толстые кости чудовищных рук и ног, и, наконец, появилась ужасающая голова скелета. Когда Херобрин закончил свою работу, новое творение поползло к сверкающему фонтану очков здоровья, светящемуся неподалеку. Когда живительные искры растаяли в его белых костях, существо медленно поднялось. Он был на голову выше остальных скелетов в комнате, его руки были толще и сильнее. В костлявого монстра вливалось все больше очков здоровья, и он становился еще выше. И когда его хитпоинты стали максимальными, глаза существа засветились темно-красным светом, что заставило всех остальных скелетов отступить назад. Херобрин поставил блок земли, встал на него и обратился к жителям города. «Взгляните на мое последнее творение, короля скелетов. Он будет командовать вами в последней битве и, наконец, вернет вашу расу на поверхность Майнкрафта». Скелеты в комнате начали перешептываться при звуке этого обещания. «Я знаю, как долго вы страдали в подземных туннелях, вынужденные оставаться рядом со своими драгоценными источниками здоровья», произнес Херобрин более мягким голосом, заставляя существ подойти ближе. «Это было вашим наказанием после первого великого вторжения зомби. Раса скелетов решила помочь своим соседям-монстрам в их справедливом деле по свержению нипов, но обитатели Верхнего мира наказали вас за преданность своим зеленым братьям. Теперь вы живете в убожестве темных пещер, не имея возможности выйти на поверхность днем». Скелеты начали ворчать. Некоторые из них выкрикивали проклятия в адрес мерзких нипов. «Но вы снова будете жить под синим небом при дневном свете», — сказал Херобрин громким, четким голосом. «Небо! Небо! Небо!» — требовали монстры. Память их предков вызывала у них желание снова оказаться под голубым куполом цифровых небес. «Вы страдали слишком долго, и теперь пора забрать то, что принадлежит вам», — Херобрин указал на короля скелетов. «Ваш командир поведет вас и скелетов со всех серверов в последнюю битву, которая окончательно уничтожит нипов из Майнкрафта». Скелеты зааплодировали. Их хриплые крики эхом отражались от стен помещения. Многие держали свои луки высоко над головой, потрясая бледно-белыми кулаками в сторону нипов, живущих наверху. Херобрин поднял руки над головой, чтобы успокоить толпу, и затем продолжил. «Но прежде чем мы начнем, есть несколько заданий, которые вы все должны выполнить. Прежде всего, необходимо собрать как можно больше кожи. Не жалейте ничего в этом задании, даже своих жизней. Все зависит от кожи». Затем он повернулся к королю скелетов. «Во-вторых, ваш король соберет всех скелетов и подготовит их к началу последней битвы. Вы должны быть готовы, когда я подам сигнал к ее началу. Любая задержка будет строго пресечена». «Но, господин, как я смогу путешествовать в другие города, не сгорая под проклятым солнцем?» — спросил король скелетов. «Они слишком далеко, чтобы я мог дойти до них пешком». Глаза Херобрина на мгновение ярко вспыхнули. Он внезапно исчез, но через секунду появился снова со скелетом лошади рядом с собой. «Ты наденешь шлем, специально разработанный мной», — сказал злодей, «и будешь ездить верхом на этом скелете лошади». Херобрин полез в свой инвентарь и выкинул несколько предметов. Куски доспехов его многочисленных жертв с грохотом посыпались на землю. Золото, железо и кожа — все смешалось в кучу. Херобрин взял золотой шлем и высоко поднял его в воздух. Собрав все свои темные силы, он заставил шлем светиться в своих руках, становясь все ярче и ярче, пока скелетам не пришлось отвести взгляд. После того, как свет померк, скелеты снова посмотрели на Создателя. Раздались одобрительные возгласы, когда Херобрин надел шлем на бледную голову короля скелетов. Теперь вместо обычного квадратного шлема это была конструкция из золотых костей, причудливо сплетенных в королевскую корону. «Эта корона защитит тебя от палящих лучей солнца, а конь-скелет позволит быстро путешествовать из города в город», — сказал Херобрин, и его глаза ярко и злобно сверкали. «Ты вселишь страх в сердца наших врагов, когда они увидят тебя верхом на этом могучем коне и в короне из золотых костей. Никто не посмеет бросить тебе вызов». Скелеты зааплодировали, когда их король величественно посмотрел на них сверху вниз. Золотые кости короны отражали белые искры от фонтанов здоровья. Затем Херобрин повернулся и шагнул в сторону. Он вытащил алмазную кирку и вырыл в стене прямоугольник шириной в 3 блока и высотой в 4. Убрав инструмент обратно в инвентарь, злодей прижал свои светящиеся руки к каменной стене. Медленно внутри углубления образовался мерцающий свет. Сначала это было слабое свечение, но с каждой секундой оно набирало силу, постепенно став даже ярче фонтанов здоровья. Когда Херобрин отступил назад, все в зале увидели сверкающий портал, заполняющий прямоугольное отверстие. Его сияющая поверхность пульсировала волнами, словно живая. Новый портал телепортации осветил пространство мерцающим бледно-желтым сиянием. Херобрин улыбнулся, отодвигаясь от своей работы. Он чувствовал слабость, его способности к крафту были на пределе, но это было необходимо сделать. Злодей знал, что королю скелетов вскоре понадобятся эти порталы, чтобы собирать войска. Херобрин повернулся лицом к монстрам. «Этот портал перенесет вас в другие города скелетов», — объяснил он. «Я только что изменил код всех этих городов, используя свои способности к созданию теней, так что теперь такие порталы присутствуют в каждом из них». Скелеты громко зааплодировали. «Когда я подам сигнал, эти порталы перенесут всех вас на последнюю битву», — крикнул Херобрин, а затем вытащил свой алмазный меч и поднял его высоко над головой. «И когда мы встретимся с нашими врагами в этой битве, то победим их и вернем себе верхний мир». Армия скелетов безудержно ликовала. «А теперь на поверхность! Соберите всю кожу!» Скелеты хлынули из подземного помещения по извилистым туннелям на поверхность. Когда костлявые существа двинулись прочь, король скелетов подошел к Херобрину, держа лошадь на поводу. «Мастер, у меня есть один вопрос», — произнес он. Херобрин видел, что в его красных глазах был страх. Страх перед Создателем. «Отлично». «Что тебе?» «Как меня следует называть?» — спросил скелет. Херобрин посмотрел на существо и на мгновение задумался. Затем в его памяти всплыла будоражащая дух информация, которую он почерпнул, услышав отрывками в интернете. «Я буду называть тебя Жнец», — сказал Херобрин гулким голосом. «Ты будешь моим вторым всадником». Жнец кивнул светящейся головой черепом, затем вскочил на своего бесплотного коня и направил его к порталу. «Готовь свои войска, жнец, но помни, провал недопустим. Это понятно?» «Конечно, хозяин». «Тогда иди и собери войска». Жнец провел свою лошадь через бледно-желтый портал и исчез. Как только Херобрин остался совершенно один, он издал злой смешок, который проник в саму структуру Майнкрафта. «Ха! Скоро, Игрорыцарь 999, ты познакомишься с моими четырьмя всадниками, и тогда мы посмотрим, насколько ты умен». Злодей издал короткий смешок, который резанул по музыке Майнкрафта, а затем исчез. Его горящие, полные ненависти глаза растаяли последними.